Глава 28. Чужая память. «У нас мало времени». Фэб выглядел собранным, но Сап тут же понял, что Фэб уставший, и что-то он чем-то встревожен. Очень встревожен. «Это последний трансивер. Альтея завтра стартует». «Как, уже?» — удивился Сап. «Ну вот так, Сап, у нас большие проблемы». Фэб покачал головой. «Даже говорить не хочу. Нет, сказать придется, но только тебе. Где твои, кстати?» «На мотоцикле катаются. Уехали втроем на карьер. Все утро коляску к мотоциклу прикручивали». «А ты? Почему не поехал ты?» «Не знаю», — Сап пожал плечами. «Видимо, чувствовал, ну, что ты вызовешь. Твои-то где?» «Спят. У нас тут внеплановая встряска получилась, потому что переносили старт. Экстренно добивали всем подряд 3 госпиталя. В общем, мы слегка умаялись», — признался Фэб. «Я тоже спать пойду. Вот поговорю с тобой и пойду». «Что случилось?» — напрямую спросил Сап. Фэб ответил ему одним словом, причем на русском, а на лаэнгше, по всей видимости, он не хотел ругаться матом, а обойтись обычными словами в данной ситуации не получилось бы. Сап присвистнул. «А конкретнее?» — спросил он. «Они знают». «Что они знают?» «По всей видимости, все. Или почти все. Сап, нас вычислили. И вас, и нас. То есть не местонахождение, а сам факт того, что живы. Поверь, и этого достаточно». «Ой, блин!» — Сап прикусил губу. «И что делать?» «Вам что делать?» — уточнил Фэб. «Сидеть и ждать Альтею. Больше ничего не остается. Если что-то произойдет, в принципе, я не верю, что оно произойдет. Ушли-то мы все неплохо. Берите корабль и валите на все 4 стороны. Сам решишь. Но, думаю, вы дождетесь». «Сколько по времени?» Сап прищурился. «Понятия не имею». Фэб пожал плечами. «Месяц, может, меньше. Не пытай, правда, я не знаю. Альтея пойдет не через сети, потому что даже вице-маотте сейчас могут контролировать. Мы пойдем с мастерами путей, а это непредсказуемо. На наше счастье, они не знают точку входа, не знают, с какой именно базы мы будем уходить, поэтому у нас есть реальный шанс. Ну, ты понял. Если с вами случится что-то, если что-то случится, что делать нам?» Напрямую спросил Сап. Спросил и ужаснулся своему же вопросу. «Решите сами». Фэб опустил голову. «Или оставайтесь, или бегите. Сап, я не знаю. Будем надеяться, что обойдется. Было бы глупо говорить тебе, что не стоит думать о плохом, но ты же сам понимаешь, что думай, не думай, все едино. Скажу так. Будем делать все, что от нас зависит. Маден, разумеется, пока что в нашу систему не пойдет. Это, подозреваю, и так понятно». «Тут обсуждать нечего», — кивнул Сап. «Как вы там вообще?» «Да нормально, что нам сделается?» Фэб усмехнулся. «Ничего, все будет хорошо. По крайней мере, мы постараемся, чтобы все было хорошо. По твоему убитому виду не скажешь, что все хорошо», — покачал головой Сап. «Вы уже устали. Это мы тут один день на одном пляже, другой на другом, а вы...» «Ерунда», — Фэб улыбнулся. «В дороге отдохнем. Просто подготовка получилась тяжелая, понимаешь? Альтея, она же чертовски большая, и народу на ней чертовски много. И как ты можешь догадываться, подготовить к миссии несколько тысяч человек — это дело не одного дня. Потому что эта экспедиция, она... Словом, работы было много. Фэб, я понимаю, что трансивер, но ты можешь хотя бы в двух словах сказать о сути этой самой экспедиции?» — напрямую спросил Сап. Фэб отрицательно покачал головой. «Нет», — ответил он, — «даже не спрашивай. Все только при встрече. И только лично. Если ты думаешь, что переговоры по трансиверу невозможно перехватить...» «Фэб, даже мысли говорящих по трансиверу можно перехватить», — ехидно напомнил Саб. «Мне ли тебе рассказывать о методах, которые для этих целей существуют? Но ладно, пытать не буду». «Мысли тоже можно. Но я, кажется, еще из ума не выжил, и защищаться умею», — заметил Фэб. «В общем, давай так. Своим ничего не говори, но потихоньку начинай уже готовиться. Так, хотя бы вещи соберите, которые планируете взять с собой». «Ты сдурел? Они же сразу все поймут», — возразил Сап. «И что? Твоя задача — дать им понять, что вы скоро уходите. Но, во-первых, непонятно пока, когда именно, и, во-вторых, что все идет штатно. Что оно не штатно на самом деле, им знать не обязано, понял?» Сап обреченно кивнул. «Ясно», — ответил он. «Жаль, что так быстро. Я надеялся, что удастся пробыть тут хотя бы до зимы». «Ну кто же знал, что так получится?» — Пеп покачал головой. «В общем, ты все понял. Веди себя ровно, спокойно, как всегда. Закиньте то, что хотите увезти в приму. А, кстати, секунду мы берем с собой. И для вашего саппорта ангар свободный будет». «Это хорошо, потому что кораблик достойный», — Сап нахмурился. «Слушай, такой вопрос, пока не забыл. На Альтее мы сможем поселиться где-то поблизости от вас? Или там медики с медиками, военные с военными?» «Мыслишь верно, но можно. Место тут найдется». Фэб зевнул. «Все, я спать, бог смерти. Держи за нас кулаки». Весть о том, что вскоре придется паковать чемоданы, Сап сообщил за ужином, и результат, разумеется, получился вполне ожидаемый. Эри расстроилась, Лин тоже, а Пятый, пристально посмотрев на Саба, сказал. «Темнишь ты что-то, Сап. Ох, темнишь». «Да, темню», — согласился Сап. «Скрываю страшную правду о том, что подготовку они закончили досрочно и вышли раньше, чем планировали. Это все, что я знаю. Могу, если хочешь, открыться, чтобы ты проверил». «Что проверил?» — нахмурился Пятый. «В чем именно я тебе солгал и для чего мне это могло понадобиться?» — рассердился Сап. «Ты же мне не веришь. Так проверь!» «Сап, ну ты же знаешь, что я ничего делать не буду», — тут же примирительно произнес Пятый. «Просто у тебя лицо такое было...» «Какое?» — с нажимом спросил Сап. «Грустное и виноватое», — встрял Лин. «Ладно, Сабище, прости, а?» «За что это?» — Сап щелкнул Лина по лбу. «За что я должен тебя прощать? За природное любопытство?» «За недоверие», — пожал плечами Пятый. «За что же еще?» «Я правда ничего не знаю», — ответил Сап, который действительно почти ничего не знал. «Ну, кое-что знал, но пугать никого не хотел». «Знал бы, сказал. С Фэбом поговорил. Он тоже не в восторге от того, что пришлось выходить раньше. Но тут, как вы понимаете, от нас ничего не зависит». Пятый кивал в такт его словам, но выражение, то самое выражение, с которым он смотрел на Саба после того, как тот сообщил о скором отлете, никуда не пропало. Однако, против ожидания, Пятый смолчал и возражать в этот раз не стал. Может, оно и к лучшему, думалось в тот момент Сабу. Может, так правильно. И уж точно это легче, чем... Про чем, додумать он не успел, потому что с кухни пришла Эри, державшая в руках кастрюлю с молочным рисом. Днем снова вспоминали о том, что когда-то ели, и сошлись на мысли, что лапша, конечно, хорошо, но ведь не лапшой единый жив человек. Вот рис, например, с молоком, маслом и сахаром тоже получается чудо как хорош. Поэтому, а давайте его сделаем. Вот и сделали. Конечно, Эри говорила, что вот если бы на машине на море, это получилось бы здорово. Но Саб был неумолим. «Только модуль, какая машина, ты что? Дорога в одну сторону пару суток займет. Тебе хочется столько времени потерять? Не говори ерунды, сгоняем на модуле и всех дел, с ночевкой». «Ну, давайте с ночевкой, хоть с двумя, но только так, чтобы времени на дорогу не тратить. Потому что время жалко. К тому же мы не знаем, сколько именно у нас этого времени осталось. Может, месяц, а может, пара недель. Потому что Фэб ничего конкретного не сказал. Да он и сам не знает ничего толком. Ну, вот так. Не знает, и все тут. Да, выходит, что никто ничего не знает. И поэтому придется пользоваться теми возможностями, что есть. И хорошо, что они есть. А куда именно мы летим? И этот вопрос задала не только Эри. И пришлось Сабу, немного поколебавшись, сдаться и рассказать. Если не все, то очень многое. И о том, как именно он работал на земленод, и где находился его дом, и что было в самом доме. Некоторое количество подробностей Саб, разумеется, пока что рассказывать не стал. Эри, впрочем, про эти подробности знала, но тоже решила промолчать, всему свое время. Но основательную часть выдал практически в полном объеме. Примечание. Читатель. Ты можешь узнать все подробности в книге «Земля Нод». Но автор должен честно предупредить, что после прочтения этой книги тебе с высокой долей вероятности захочется взять что-то тяжелое и дать Сабу по лбу, причем от всей души. «А где твой дом находился, если совместить карты?» — с интересом спросил Лин. «То есть, получается, эта точка соответствовала еще и месту на берегу. Ты же бывала там, верно?» Он повернулся к Эри. «Именно на берегу?» «Да, верно», — кивнула Эри. «Только у меня там были развалины, и камни из воды торчали. А у них там в это время было вполне приличное жилище». «У меня», — поправил Саб. «Да, верно. Я предлагаю посмотреть, что есть в этом варианте земли, ну и заодно искупаться лишний раз и съесть что-то вкусное. Да и на море...» «Знаем, знаем. Тепло и большая вода», — покивала Эри. «Впрочем, что мы решаем в результате? Имитируем отъезд, где-нибудь в лесочке присаживаемся в модуль и...» «Ну да, примерно так», — согласился Саб. «Только надо подумать детали и договориться с нашими старичками, чтобы помидоры с дынями поливали». «И баклажаны», — добавил Лин. «Никогда не знал, что они колючие. Пятый, блин, нас сожрал каких-то кактусов». «Я тоже не знал», — пожал плечами Пятый. «Но ты же помнишь, что Валентина делала из баклажанов икру. Вывод прост. Хочешь икры — терпи колючки. Тем более они уже почти выросли». «Колючки?» — уточнил Лин. «Нет, баклажаны. Так, ладно, дайте мне почитать, пожалуйста. Можно хотя бы час меня не дергать». В последние дни Пятый снова засел за бумаги, причем весьма основательно. К этой работе он никого не привлекал и о помощи не просил. Лин сперва порывался принять участие, но Пятый дал ему понять, что не нужно, сам справится. «Ну сам так сам», — пожал плечами Лин и отстал. «Хочешь сидеть носом в бумажке? Кто бы запрещал? Мы лучше оставшееся время с пользой проведем. На мотоцикле покатаемся, на озеро сходим, на Луну слетаем». Про Луну, конечно, больше шутили, никому туда не хотелось. Делать там было особенно и нечего. Саб к увлечению Пятого документами и выписками тоже относился прохладно. Но препятствий не чинил. Попросил только побольше сидеть на улице, а не в доме. «Дыши воздухом, пока есть возможность», — говорил он. Пятый согласно кивал, но в доме ему все-таки было удобней. Впрочем, сидение в доме с лихвой окупилось тренировками, а тренироваться начали уже серьезно. Саб этому радовался и радости не скрывал. Агентами им всем, конечно, не быть, но что-то рядом вполне может получиться, тем более что учебный курс они проходят успешно, а следующую фазу будет тренировать уже Фэб, у которого на порядок больше опыта и практики. Да еще скрипач с Итом присоединятся, может, тоже чем-то помогут. Еще через несколько дней, перед самым отлетом на юга, как выразился Лин, Пятый, снова обложившись папками, принялся что-то из них выписывать. Результатом его трудов стала еще одна папка, не очень толстая, правда, но папку эту, когда улетали, Пятый спрятал особенно тщательно. «Зачем?» — спросил Саб. «Не хочешь, чтобы нашли?» — ответил Пятый. «Пока не надо, рано». «И вам рано, и этим всем тем более». «Ну и ладно», — пожал плечами Саб. «Не надо так не надо». Операция «Побег» прошла без сучка, без задоринки. Уехали в Москву, на самом деле прокатились туда-сюда на электричке. Вышли, вошли в неприметный лесок в стороне от станции. Лесок этот заранее нашли по карте, посадили модуль и отправились. Вылетали, конечно, ночью, чтобы не беспокоить лишний раз людей. Шилда, разумеется, взяли с собой. И кот был очень рад приключению. Он посидел на коленях у каждого, а затем выбрал наивысшую точку из возможных и занял ее. Саб, плечо которого этой наивысшей точкой давно уже являлось, не возражал. Уж кто, а он знал, что спорить с Шилдом бесполезно. Проще потерпеть. Коту ради поездки выделили красивый красный ошейник. И хотя кот был не в восторге, ошейник он надеть все-таки позволил. «А где мы там сядем?» — с интересом спросила Эри. «Там же гора, такая же, как была в том Семиизе. Ну, на холоде». «Заповедники, я посмотрел. Помнишь, там был заповедник?» Саб, управляющий модулем, дернул плечом, но Шилд своих позиций сдавать явно пока не собирался. «Здесь он тоже есть, и даже побольше размером. Сядем там. Выйдем, модуль поднимем, чтобы не маячил, а то, мало ли, наткнется кто-то. Выйдем на дорогу, пройдем под горой, и мы в городе». «Ага, угу», — Эри открыла карту. «Да, точно, ты прав. Ребят, чего молчите?» «Думаем», — ответил за двоих Пятый. «С одной стороны, интересно, конечно, с другой — немного не по себе». «Почему?» — удивилась Эри. «Потому что там жили родители, которые у нас, оказывается, вообще в принципе были», — пояснил Лин. «Мы же посмотрели щитки, и фотографии в местной сети тоже посмотрели. Какое-то непонятное чувство. То есть... Про сон все ясно, но не по себе делается, когда понимаешь, что по этой улице ходила мама». «Не ходила», — отрезала Эри. По этой точно не ходила. Да и холод, он как раз довольно сильно отличался от...» «Да как же сильно он отличался?» — усмехнулся Лин. «Очень похож, более чем похоже. Щитки мы открыли, посмотрели. Поэтому нас, уж простите, слегка потряхивает от напряжения». «Значит, надо будет расслабиться», — пожал плечами Сав. «На холоде там продавалось весьма пристойное вино. Думаю, тут оно тоже будет продаваться». «Он опять...» Лин повернулся к пятому. Тот кивнул. «Нет, ты понимаешь, а? Он опять. Он все знает. И опять». «А что такого?» — удивился Сав. «Я не предлагаю много пить. Я предлагаю расслабиться. Чуть-чуть». «Знаем мы твою чуть-чуть», — хмыкнула Эри. «Ладно, придумаем что-нибудь». Сели в заливе, на склоне, поросшем низким узловатым можжевельником. Отправили модуль. Над морем, над склоном и над недалекими горами вставало сейчас утро, но уже было тепло, и вскоре все поняли, что день предстоит жаркий. Осмотрелись, подождали удравшего по своему обыкновению Шилда и потихоньку пошли вниз, благо тропинка отыскалась почти сразу. «Да, на окист мало похоже», — заметила Эри. «Да и на берег не очень. Как думаете?» «Не знаю». Пятый снова огляделся. «Понимаешь, на берегу мы преимущественно спим. Нет, кое-что видим порой, но большую часть безвремения, поэтому для нас там почти ничего и нет. Поляна, бабочки — это всего лишь условность, не более того. Иногда ветер, где-то далеко горы, временами пахнет морем. И понятно, что оно неподалеку, это все». «Да, верно», — кивнул Лин. «Там никак, словно ты сильно-сильно устал и лег спать. И спишь. Иногда тебя кто-то будет, но это ненадолго». «А вы вообще, в принципе, думали, сколько там всего пар?» — спросил Сап. «Нет», — покачал головой пятый. «Подозреваю, что много, очень много». «И все они спят?» — Сап нахмурился. «Да, некоторые уже навечно, потому что чем дольше ты там, тем крепче будет сон, мне кажется». Пятый пожал плечами. «Это сложно осознать, когда ты сам вот так. Когда кто-то другой, думаю, это было бы проще». «Прости, но я все-таки спрошу». Эри замедлила шаг. «Вы знали об этом? До смерти, до темпоралки. Когда вы все это делали, вы про это все знали?» Лин и Пятый переглянулись и синхронно медленно кивнули, словно бы через силу. «Но откуда?» — спросил Сап. «Футари и Камана», — неохотно произнес Лин. «Им идея показать нам, как это все выглядит, виделась очень забавной». «И они показали», — утвердительно произнес Сап. «Да, проекцию. Потому что на самом деле нас там значительно больше, как вы можете догадаться», — беззвучно произнес Лин. «То, что видели вы, и ты, и ребята, это не более чем ваша личная визуализация этой проекции». «Я видела коридор и двери, и комнаты», — шепотом сказала Эри. «Это может выглядеть как угодно», — пожал плечами пятый. «Поляна, коридор, нет никакой разницы». «Но вы ведь можете проснуться, встать, уйти куда-то от того места», — вдруг сказала Эри. «Почему вы вот так?» «А зачем?» В голосе пятого вдруг послышалась отлично знакомая и Эри, и Сабу глухая безнадежность. «Какой смысл уходить? И куда?» «Интересно, что насчет Барда?» Решил перевести тему Сап. «Он же так же, как вы, или как-то иначе?» «Не знаем. Он нам так и не сказал», — пожал плечами Лин. «А вы ему?» — спросил Сап с интересом. «Мы ему тоже ничего не сказали», — ответил пятый. «Потому что на тот момент даже друг другу уже не верили». «Так, хватит», — решительно произнес Сап. «А ну, пошли живо вниз. Уже сейчас жарко, а нам еще до города идти и идти. И вообще...» «С рефлексией пора на сегодня заканчивать. Вот дойдем до парка и куплю у каждому пиво». «Пить с утра?» — возмущенно спросила Эри. «Сап!» «По два пива», — припечатал Сап. «И Шилду водички. Шилд, ты куда опять? Да чтоб тебя! А, вон он! Все, руки в ноги и шагом марш!» Пиво внизу у парка действительно продавалось. И местное на разлив, и заводское в пластиковых бутылках. Сап купил каждому по бутылке, взял для Шилда минералки, и все уселись на низкое каменное ограждение, отделявшее парк от аллеи. «Куда мы дальше?» — спросил Лин, с интересом оглядываясь. «К морю?» «Нет, сперва поищем, где дом ваших родителей был», — ответила Эри. «Хотя тут как-то не очень похоже, если честно. Нет, гора похожа, и заповедник тоже похож, но сам город...» «Что не так с городом?» Пятый поставил пиво на асфальт и повернулся к ней. Видно было, что пива ему не хочется абсолютно. Он сделал пару глотков, по всей видимости, чтобы не обижать Саба, но дальше пить явно не собирался. «С ним все так, но он отличается от того, что был на холоде. Во-первых, он явно меньше», — принялась перечислять Эри. «Во-вторых, аллея. Тут статуи, но это не греческие боги и полубоги, как там. Здесь почему-то девушки». «Одна и та же девушка», — поправил Саб. «Ты не видишь, что ли?» Эри и Пятый присмотрелись. Пятый с недоумением поднял брови. Во взгляде его явственно читалось узнавание. Он встал и медленно пошел по аллее, замедляя шаг у каждой статуи. «Чего это он?» — удивился Саб. «Черт его знает», — покачал головой Лин. «Что-то вштырило, понять бы еще, что именно». «Захочет, сам расскажет, наверное», — предположил Эри. Спустя несколько минут Пятый вернулся. Снова сел на парапет, поднял свою бутылку с пивом, принялся вертеть ее в руках. «Да, это одна и та же девушка. Точнее, женщина», — тихо произнес он. «Рыжий, на ней английское платье и косынка на плечах. Тебе ни о чем это не говорит?» «Да нет», — Лин задумался. «А о чем мне это должно говорить?» «Ладно». Пятый отпил пиво и снова поставил рядом с собой. «Саб, не лезет, не хочу пить», — признался он. «Даже не могу, если угодно. Вот хоть режь». «Вот еще, резать тебя», — махнул рукой Сав. «Не хочешь, так не пей. Ну что, пошли искать дом?» Улица была, но дома на ней не было. Эри и Сав лишь приблизительно сумели указать место, где он находился в мире холода. Дома не было. Вместо него на склоне находилась лестница, истертая, с блестящими от тысяч шагов ступенями. Лестница эта вела куда-то за дома, и не разглядеть было, куда именно, потому что закрывал ее сейчас виноград и инжир, и кроны деревьев. Постояли неподалеку, выкурили по сигарете, наблюдая. По лестнице тянулись вниз к пляжу люди. Радостные, счастливые южные люди с детьми, со сложенными зонтиками, с надувными кругами, с пляжными сумками, в широкополых шляпах и косынках, одетые легко, все во что-то свободное и светлое. «Курорт!» — усмехнулась Эри. «А мы как дураки в штанах. Надо было в шортах лететь. Хорошо, хоть купальник и плавки взяли». «Эри, а там так же было, как тут?» — спросил Лин. «В смысле?» — не поняла та. «Людно. Людей было тоже много». «А, да нет, поменьше. Потому что проход такой же находился вон там». Эри махнула рукой в сторону. «И толпа шла там же. А к дому никто не подходил. Ну, в общем и целом...» Она задумалась. «Ощущение похожее. Весьма. Доброе и светлое какое-то ощущение. Вам так не кажется?» Лин кивнул. А вот Пятый — нет. Он стоял и просто неподвижно смотрел и на улицу, и на лестницу, и на идущих. А потом также молча повернулся и медленно пошел по улице вниз. «Эй, ты чего?» — позвал его Саб. «Хватит», — произнес Пятый, не оборачиваясь. «Саб, довольно. Пойдемте к морю, пожалуйста». «Слушай, если что-то не так, ты скажи, мы что-то...» Начал Саб, но Пятый остановился, обернулся к нему и просто посмотрел в глаза. Саба от этого взгляда передернуло. «Все так», — беззвучно произнес Пятый. «Все в порядке. Просто пойдемте, пожалуйста». Сперва пошли не к морю, а заглянули в какое-то небольшое кафе. Надо было позавтракать. С полчаса примерно Пятый выглядел угрюмым и подавленным, но после кофе настроение у него стало, кажется, потихоньку улучшаться. «Ты чего устроил-то?» — с упреком спросил Лин, когда они доедали овсянку. «Что это за демонстрация?» «А ты не почувствовал?» — спросил в ответ Пятый. «Мне там было трудно находиться. Я словно на оголенный провод наступил. Ты хоть понимаешь, что они на этом месте погибли?» «Но не здесь же!» — рявкнул шепотом Лин. «Эри, это ведь было не здесь, верно?» «Конечно, не здесь», — ответил вместо Эри Саб. «И место, и время, и планета — все было другое. Это место, ну, сон, да, оно поэтому просто похоже. Но это не то самое место, правда? Ну чего ты?» «Да?» — прищурился Пятый. «Хорошо, давайте гипотетически. Я пока не до конца разобрался, но получается следующее равенство. Нот равно холод равно терра ноль, как минимум, верно? Эри и Сап кивнули, впрочем, без особой уверенности. «Это вообще один и тот же мир», — продолжил пятый. «Что мы видим во всех трех случаях? Нот, объекты еще не созданы, поэтому отсутствуют, так? Кроме твоих камней в воде, Сап. Холод, объекты есть в полном объеме. Терра ноль — та же картина. Что это значит?» «А что это значит?» — нахмурилась Эри. «Нот, объект в стадии реструктуризации. Холод и Терра ноль — объекты, которые ее прошли и вышли в стадию тождественности». «Ишь ты, как загибает!» — с восхищением произнес Лин. «Силен в болтологии». «Заткнись», — любезно попросил пятый. «Причем холод вы видели, как я понимаю, в момент выхода из точки стабильности, в точку, которую можно назвать катастрофой. Но это сон, поэтому планета снова вышла в фазу стабилизации структуры сонма и...» «Выдала эту же картину, верно?» — закончил Сап. «Да», — кивнул пятый. «И что это значит? Выводы какие-то ты можешь сделать?» — спросил Сап. «Пока только о цикличности и о том, что нас притягивает не просто миры сонма, а некоторые контрольные точки в этих мирах. Причем не только пространственные, временные тоже». Пятый поднял взгляд, словно пытаясь в этот момент каким-то образом максимально упростить и конкретизировать вопрос. «Вот ты, Сап, пришел в это все из точки, которая в концепцию вовсе не вписывается. И Кир также пришел, и Фэб, и что?» «А вот скажи мне, Сап, твой этот дом на берегу, в котором вы жили, ты же купил его готовым, верно?» Сап кивнул. «А камни в воде? Те, о которых говорил и ты, и Эри, и ребята. Когда ты купил дом, камни там были?» Сап задумался, нахмурился, почесал переносицу. «Ну, вообще, понимаешь, тех, которые ребята видели, их не было. Это я уже поставил. Но, как бы сказать, я их поставил на место старых, которые там были до них. Там и до меня была какая-то загородка, но она совсем разрушилась, и я, считай, просто накидал эти новые камни на место старых». «У меня больше нет вопросов», — пятый улыбнулся. «Предлагаю взять с собой чебуреков, пиво и пойти на море, раз уж мы на море. Как идея?» «Мыслитель хренов!» — проворчал Лин. «Сап, давай его утопим, а? Он так скрипит мозгами, что мешает наслаждаться природой, погодой, едой и хорошей компанией». Конечно, на море взяли с собой не только чебуреки и пиво. Зашли на рынок, прихватили винограда, печенье, лепешек, воды и домашнего вина. Вниз спустились, когда время уже перевалило за полдень. И наступила самая жара. Хорошо еще, что карту посмотрели заранее, поэтому само место долго искать не пришлось. Нашли почти сразу. Удивились маленькой гостинице, стоящей почти вплотную к воде. Отыскали пустое местечко в камнях и расположились с комфортом. Первыми купаться отправились Эри и Сап, которых из воды через полчаса пришлось выманивать, по словам Лина, на чебуреки, потому что выходить не хотели оба, особенно, конечно, Сап. Видно было, что по морю он ужасно соскучился, что в воде ему не просто хорошо, а очень хорошо. Плавал Сап отлично, нырял тоже. После того, как обследовали почти полностью разрушенную изгородь из камней в воде, Сап отплыл от берега на порядочное расстояние, некоторое время нырял, а потом вернулся и принес с собой парочку здоровенных рапанов. Просто показать. Когда насмотрелись на рапанов, и Сап закинул их обратно в море, в воду пошли пятый с Лином. Наступила, наконец, их очередь. «Сгоняем?» — спросил Лин, показывая на камни. «Конечно», — кивнул пятый. «Эх, жаль, очки не купили». «Да ну их, шуту, обойдемся», — махнул рукой Лин. «Тут крабы есть, между прочим. Заметил?» «Ну а то. Хочешь поймать?» «Запросто. Только не ту мелочь, что в камнях бегает, а что-нибудь побольше. У тебя нет желания напугать одну такую дамочку?» Пока говорили, отплыли от берега уже на порядочное расстояние. «Я буду стращать ее крабом, а ты благородно спасешь». «Рыжий, идеи у тебя...» Пятый поморщился. «Идиотские, в общем, идеи. Делать, что ли, больше нечего?» «Абсолютно нечего», — заверил Лин. «Не буду же я, как ты, впадать в уныние и морочить всем голову». «Совсем неинтересно», — удивился пятый. «Да ладно, врешь». «Не вру. Нет, ну, то есть интересно, конечно. Но не хочу сейчас, понимаешь? просто не хочу об этом всем. Если ты думаешь, что я там, где дом был, ничего не почувствовал, ты ошибаешься. Почувствовал, еще как. Мне тоже больно было, но это не повод Эри и Саба дергать. Извини. Пятый огляделся. Пока говорили, отплыли от берега весьма далеко. Ну что, будешь ловить кого-то? Тут глубина уже порядочная. Буду, конечно. Страхуй, а я пошел. Зря мы, наверное, сюда прилетели, заметил Пятый. Хотя в то же время... Нет, не зря, покачал головой Саб. Камни на месте, но очень сильно потрепаны временем. Однако это кое о чем все-таки говорит, разве нет? Про камни согласен, кивнул Пятый. Это да, это мы правильно сделали, что проверили. Но вот остальное, тот же дом, улица, не стоило их искать. Почему? Спросила Эри. «Потому что эта память, она нам не принадлежит. Мы не имеем на нее права». Пятый повернулся к ней. «Они, да, они, по сути, это все и сделали. Поэтому это их право. Их, Ита и Скрипача. Но не наше. Это они увидели маму и отцов. Это они сумели помочь им. Все так. Но мы-то тут при чем?» «А тебя не смущает, что без вас не было бы их?» Прищурился Сап. «Нет, не смущает», — покачал головой Пятый. «Я не говорю о том, без кого кого-то не было бы. Я говорю о праве помнить и видеть, понимаешь? У нас этого права нет, у них есть. А мы, пожалуй, мы обойдемся щитками, да, Рыжий?» «Согласен», — тут же ответил Лин. «Ты нудный, грустный, вечно портишь всем настроение, но тут я с тобой совершенно согласен. То, что мы сделали, было ошибкой. И хватит об этом. Слушайте, а может, костер разведем?» — предложил он. «Тут плавника и всяких веток вокруг дофига валяется. А еще можно в темноте искупаться. Это же классно!» «Ноги себе переломать на этих камнях!» — заметила Эри. «Да тут вам не окист!» «Ой, подумаешь!» — отмахнулся Лин. «Мы в темноте нормально видим, а тебя на ручках донесем. Ага!» «Ну, тогда ага!» — согласилась Эри. «Кстати, а где Шилд? Я его уже час не вижу». «Да вон он, крабов в камнях ловит», — Лин встал. «Народ, пошли за ветками». «Правда, давайте». Пятый тоже встал. «Гори оно все синим пламенем».